три низшие тантры, две стадии и парамитаяна. В трех низших тантрах существует йога со знаком как аналог стадии зарождения и йога без знака как аналог стадии завершения. Однако за исключением некоторого внешнего сходства в них не содержится ни концепции Керима или Дзогрима, ни даже самих этих терминов. Правда, в этих трех низших тантрах есть методы созерцания, соответствующие четырем видам совершенной чистоты плода, относящиеся к состоянию Будды, полному пробуждению, которые можно применять с самого начала, то есть с уровня основы. Зато в них нет методов созерцания, соответствующих уровню пути и трем его состояниям – смерти, барда и рождению, относящихся к циклическому существованию самсары. Чтобы йогу можно было отнести к Кериму или Дзогриму, в ней не обязательно должен содержаться очистительный путь созерцания, который соотносил бы каждый аспект трех основ очищения, то есть смерти, барда и рождения в самсаре, соответствующими аспектами трех тел плода, то есть хармакаи, самбогакаи и нирманакаи. Сноска о практике ваджрасатвы. В тантре украшения ваджрной сущности сказано, четко представляя соответствие с обычной садханой, украшенного драгоценностями ваджрасатву, с ваджрам и джилбу, колокольчиком в руках, воплощающего единое тело всех будд, сидящего в центре лунного диска, лежащего на белом лотосе. 21 раз произнесите стослоговую мантру «Великие реализовавшиеся учителя». Говорят, что это остановит рост коренных падений и искоренит более мелкие огрехи. Поэтому практикуйте этот метод между основными медитациями. Если же стослоговую мантру повторять с таким созерцанием 100 тысяч раз, то это полностью устранит последствия падений и во всей чистоте восстановит нарушенные обеты и обязательства. Кедру Примпаче. В трех низших тантрах имеется вместо этих двух стадий есть йога со знаком и йога без знака. А вот в анутара-йога-тантре после получения полного посвящения необходимо практиковать две стадии – керим и дзогрим. Практика этих двух стадий состоит в созерцании путей, которые соответствуют как всем аспектам смерти, барды и рождения, так и всем аспектам трикаи или трех тел Будды. В низших тантрах такой подход не используется, зато в них есть пути, которые относятся к четырем видам совершенной чистоты плода, то есть к состоянию Будды. Парамита-яна – колесница причины, и тантра-яна – колесница плода во многом отличаются друг от друга. Например, место для практики в бодхисаттва-яне – это полное Это вполне обычное место, и ее адепты не созерцают себя в облике божества. У них попросту нет такой потребности, как нет и необходимости очищать окружающее, превращая его в бесценный дворец, или благоставлять свое тело, речь и ум, как это делается в тантре, в которой зато не объясняется четыре вида совершенной чистоты плода состояния Будды, как в бодхисаттва-яне. Тантрийские йогины должны воспринимать окружающее не привычным образом, а как чистые земли, где стоит безмерный дворец. Они должны преображаться в божество, и дама со свитой пребывать в состоянии гордости этого божества. Они превращают свои внутренние энергетические ресурсы в природу нектара, порождающего переживание блаженства. В любом занятии, будь то мирские дела или преподавание дхармы, они удерживают ясное видение и гордости дамы. Цель такого подхода состоит в том, чтобы заменить свой обычный вид божественным обликом, а привязанность к собственному «я» – гордостью и дама. Тантриста представляет все воспринимаемое в виде отражений или проекций пробужденной мудрости, созерцаемого божества или божеств. В трех низших тантрах существуют методы представления себя в виде божества Идама или созерцания божества перед собой, но там нет практик, которые задействуют аспекты основы, состояние смерти, барда и рождения, и обращают их в путь. Это прерогатива нутара-йога-тантры. Учение нутара-йога-тантры утверждает, что поскольку сансарный круговорот состоит из трех обычных состояний переходов, смертей, барда и рождений, то нам нужен путь, который будет использовать аспекты самих этих состояний для нашего освобождения от них. Практикуя две стадии нутара-йога-тантры, стадию зарождения и стадию завершения, в которых как раз и содержится такой путь, мы сможем быстро освободиться от этих сансарных состояний. Сноска. Две стадии нутара-йога-тантры очищают три обычных состояния – смерть, барда и новое рождение, которые в этом контексте называются тремя основами очищения. Термин «очищение» везде понимается по-разному, но здесь означает следующее. Методы, задействующие аспекты трех основ очищения, останавливают возникновение и развитие этих естественных состояний, а вместо них порождают три пробужденных тела пути и состояния плода, которые согласуются с их аспектами. Нужно понимать, что назначение двух стадий состоит в том, чтобы быть очистителями трех основ очищения. Кедрупимпачи.